Нахуй пошла, пиздорванка. Ну, включай, ебаный рот. Алло, привет, Слав. Кто говорит? Артем Шишков. Че, забыл меня? Хуйглоту. Артема другой голос, я его знаю наизусть. А я его друг.